человека. Часть четвертая. В чем наша задача? Воскрешение как акт совершающийся объединяет не только все религии, все исповедания, оно объединяет в одном действии во всеобщей родственной праотеческой любви как верующих, так и сомневающихся, ученых и неученых, сословия, город и село. Время споров приходит к концу, ибо слова или мысль не имеют доказательной силы. Обращая же догмат в заповедь, в сыновний, в прасыновний долг, мы переходим из области теоретической, наиболее спорной, из области знания вообще, в область нравственную, наименее спорную, в область действия. Сомневающиеся находятся в положении апостола Фомы. Сомнение не лишает его звания последователя Христова, и другие ученики не поверили одному слуху и убедились только тогда, когда увидели воочию. Для Фомы же недостаточно было и 10 свидетелей-очевидцев, но сомнение в этом случае равнозначащее глубочайшей любви, жаждущей видеть и слышать возлюбленного учителя, или же удостовериться самыми осязательными доказательствами, а любовь выше веры, выше надежды, с верою без любви мы — ничто. Союз веры и любви, или единство трех так называемых богословских добродетелей, то есть всеобщий добродетель, есть верность Богу, которая не может быть, однако, без верности всем отцам, как одному отцу, и без верности братьям. Точно так же, как верность отцам и верность братьям немыслимы одна без другой. Все зло заключается в измене, в несчастье, по понятиям нашего народа. Но и тот несчастный, с именем которого слилось представление о высшей степени этого преступного предательства, тот, которого Запад в лице Данта поместил в самую глубину безвыходного ада, мог бы быть поносим только тем, кто сам чист от измены. Кто без греха из вас, пусть первый бросит камень. Федоров ссылается на 34-ю песнь «Ада» Данте из его «Божественной комедии», в которой изображен последний 4-й пояс 9-го круга ада. Здесь, в самом центре земли, караются предатели своих благодетелей. По грудь вмерзший в недра ледяного слоя Люцифер. Три его пасти терзают еще трех грешников — Брута и Кассия, убийц Юлия Цезаря, и Иуду Искариота, страдающего всех хуже. Федоров имеет в виду прежде всего Иуду. Для подтверждения необходимости всеобщего прощения грешников Федоров приводит высказывание Христа из Евангелия от Иоанна, глава 8, стих 7. Как сомнение апостола Фомы, равнозначащее любви, так наоборот, вера нынешняя, равнозначащая равнодушию. Равнодушию нужно приписать обстоятельство, что явления воскресшего Христа считаются законченными, вопреки прямому обещанию Спасителя, сказанному в ответ на глубоко человечный, а, может быть, на грубо иудейский, вопрос Иуды не Искариотского: «Господи, и что бысть, яко нам хощеши явитеся, а не мирови?» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 22. Соблюдение слова ставится условием явления. «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и отец мой возлюбит его, и к нему приидемо, и обитель у него сотворима». Там же глава 14, стихи 21 и 23. Не нужно, кажется, делать вопроса, явится ли Христос, когда весь мир сделается исполнителем слова, совершителем заповеди всеобщего воскрешения. Мы полагаем, позволительно желать, чтобы весь мир пришел в разум истинный, чтобы весь мир мог избежать вечных наказаний. Можно надеяться, что такой исход дела не найдет себе противников между людьми и, конечно, совершенно сообразен с христианской идеей о Боге, как о любви. Труд всеобщего воскрешения, начатком которого было воскресение Христово, не прекращался, хотя в то же время не останавливалось и противодействие ему. Труд Запада в деле воскрешения, в коем и мы принимали некоторое участие, может быть назван воскрешением мертвых. Ибо какое другое имя может быть дано этому собиранию различных памятников, вещественных и письменных, кои сохранились от самых отдаленных времен с целью восстановить образ только мира в области мысли, то есть совершить мысленное или мнимое воскрешение? Кроме этого собирания различных остатков или останков реликвий прошедшего, наука имеет в своем распоряжении для попыток воспроизведения явлений жизни в малом виде лаборатории, физические кабинеты и тому подобное. Затем остаются еще страдательные созерцания или наблюдения над теми условиями небесными и земными, от которых зависит жизнь. Этими тремя способами исчерпываются в настоящее время все средства науки для мысленного восстановления целого образа мира. Но если довольствоваться только мысленным восстановлением, в таком случае мы или никогда не можем быть убеждены, что этот образ соответствует действительности, это субъективное только знание, или же, если мы его примем за действительный образ мира, в таком случае этот образ, как его знает настоящая наука, будет изображением всеобщего шествия к смерти, сопровождаемого всякого рода страданиями. То есть такое представление будет истинным мучением для человека, ибо созерцать страдания и смерть, не иметь возможности помочь и при этом не чувствовать мучения от такого созерцания могут только ученые, по самому своему положению, не обязанные иметь ни сердца, ни воли, а один только ум. К тому же, должно заметить, что пока наука находится в своей языческой, то есть городской стадии развития, пока она есть только образ мира, каким он дается нам в нашем ограниченном опыте и остается в лабораториях и кабинетах, истинного единства между нею и религией быть не может. Сомнение для науки в таком состоянии обязательно, и это есть сомнение, не жаждущее видеть и слышать, сомнение бесчувственное, не из любви проистекающее. Религия же при этом сама ограничивает свое дело храмом, пресуществлением вместо воскрешения. И самое собирание, производимое ею, будет бесцельно. В такой науке народ не принимал никакого участия, ибо для него, как не лишенного ни чувства, ни воли, живущего сердцем и нуждающегося в деятельности, нужно не мертвое, не мнимое или мысленное, а живое, действительное воскресение. Он не может найти утешение в воскрешении мнимом. В какие бы пышные фразы оно ни было облечено, и как бы ни были соблазнительны эти фразы для сословий, вроде адвокатов, ораторов, живущих фразами. Вот, например, как изображают это мнимое воскрешение. «Мир, прошедший, покорный мощному голосу науки, поднимается из могилы свидетельствовать о переворотах, сопровождавших развитие поверхности земного шара, поднимается из могилы не для себя, не для жизни, а лишь для того, чтобы удовлетворить наше праздное любопытство. Почва, на которой мы живем, эта надгробная доска жизни миновавшей, становится как бы прозрачную, каменные склепы раскрылись, внутренности скал не спасли хранимого ими. Мало того, что полуистлевшие, полуокаменелые остовы обрастают снова плотью. Палеонтология стремится раскрыть закон отношения между геологическими эпохами и полным органическим населением их. Тогда все некогда живое воскреснет в человеческом разумении, все исторгнется от печальной участи бесследного забвения, и то, чего кость истлела, чего феноменальное бытие совершенно изгладилось, восстановится в светлой обители науки, в этой области успокоения и увековечения временного. Герцен. Письма об изучении природы. Впоследствии, впрочем, тот же писатель логику назвал кладбищем и в этом ближе подошел к истине. Все сказанное относительно того, что сделано Западом для мнимого или мертвого воскрешения, относится, конечно, к одной лишь чистой, неприкладной науке. Но приложения науки случайны и не соответствуют широте ее мысли, иначе она вышла бы из рабства торгово-промышленному сословию, которому в настоящее время служит. В этом служении и заключается характеристика западной науки, которая с тех пор, как из служанки богословия сделалась служанкою торговли, уже не может быть орудием действительного воскрешения. Если бы наука имела в виду быть вполне прилагаемой, то, развившись внутри торгово-промышленного организма, она должна была бы выйти на свет, родиться в новую жизнь. Начало настоящей, нынешней науки положено вместе с образованием особого городского сословия, с отделением города от села, имеющего дело с живою природою, живущего одною с природою жизнью. Вместе с отделением мануфактурного промысла от земледелия полагаются основы мертвого, так называемого субъективного знания, мысленного или мнимого восстановления. Всякое ремесло должно прежде всего лишить жизни растения или животное, выделить из общего хода или строя предмет или вещь, чтобы произвести над ними свои операции. Среди таких-то работ и родилась наука. Мастерская была колыбелью физики и химии. За этими эмпирически отвлеченными науками пошли тем же путем анализа, разделения и умозрительные. Все развитие этих последних состоит в разделении и отвлечении. Человека наука рассматривает отдельно от условий его жизни, антропологию от космологии, точно так же душу отделяют от тела, психологию от соматологии, последнее также разделяется на физиологию и анатомию. Словом, чем далее идет анализ, тем мертвеннее продукты его. Выше всего, казалось бы, стоит в этом отношении метафизика. Это мертвеннейшая из мертвых, отвлеченнейшая из отвлеченных. Однако есть еще онтология, наука о самом отвлеченном бытии, равнозначащем уже небытию. Поэтому понятно выражение Плотина, который в данном случае является представителем вообще спиритуализма, откуда и аскетизм, что состояние смерти есть самое философское понятие. И еще более ясно, почему воскресение есть самое нефилософское понятие. Воскресение все собирает, восстановляет и оживляет, тогда как философия все разделяет, все отвлекает и тем умерщвляет. В конце же концов, философия не только восстановление делает лишь мысленным, то есть самым отвлеченным, но даже самый внешний существующий мир, благодаря созерцательной, сидячей, недеятельной жизни, обращается в представление, в психический лишь факт, в фантом. И такое превращение действительного мира в субъективное явление есть результат сословной жизни, функция мыслящего органа человечества. Но, тем не менее, все это необходимый предшествующий момент, ибо прежде нужно все разложить, разделить, чтобы потом сложить и соединить, так как только смертью может быть попрана смерть. нужно было дойти именно до такой глубины сомнения, чтобы только воссоздание, восстановление всего исчезнувшего и бессмертие исчезающего признать полным доказательством действительного существования. И для такого доказательства необходимо, чтобы мышление стало действием, чтобы мысленный полет превратился в действительное перемещение. Собирание начинает и современная наука. Она собрала лишенных жизни животных, высушенные растения, минералы и металлы, извлеченные из их естественных месторождений. Все это в виде обломков, осколков, гербариев, чучел, скелетов, манекенов и прочее, в особые кладбища, названные музеями. Не изумительно ли при этом то обстоятельство, что это собирание, если бы даже оно было приведено в такой порядок, что могло бы служить полным отображением развития всей жизни мира, могло считаться окончательной целью знания — музеолатрия. В противоположность искусственному собиранию лишенных жизни животных, растений и других предметов, производимому современной наукой, в противоположность кабинетным ее опытам и пассивному наблюдению является сельское знание, которое не отделяется от жизни, составляет с ней одно. Впрочем, сельское знание в строгом смысле не может быть названо знанием, так как оно не вышло еще из мифической стадии развития. Городское знание уже высказалось, можно сказать, все. И тем не менее попытки введения его в село, так как другого образования, кроме городского, пока нет, не имели успеха. Это доказывает, что городское знание для сельской жизни непригодно и не полезно, и что оно должно принять иное направление, чтобы войти в сельскую жизнь, сделаться сельским знанием. От такого изменения знание не только не потеряет, но бесконечно выиграет, потому что сознание всех условий растительной и животной жизни в видах управления процессами ее, в чем и заключается задача сельских жителей, потребует приложения знания во всей полноте его, что особенно очевидно для естествознания. В основе сельской жизни, сельского дела, лежит астрономия, то есть движение Солнца по зодиаку, с его проявлением в метеорологическом процессе, конкретная физика и химия, в явлениях растительной и животной жизни. В какой связи находится степная зоология с астрономией, доказывает существование зодиака. С началом земледельческой жизни вошли, вероятно, в небесный круг и растения, от которых остался теперь только колос в деве. По верованиям сельских жителей, они сами были участниками в процессе восстановления жизни растительной, животной, которые они видели, и даже в процессе возвращения к жизни предков, которые они предполагали только. Византия, столица греко-славянского мира, соединив возвращение солнца к весне с празднованием воскресения, полагала в основу знания пасхалию. Но, несмотря на это, Византия не могла примирить городского идолопоклоннического знания с сельским. Начало такому примирению, примирению религии с знанием, то есть объединению верующих и сомневающихся, положил, можно сказать, Коперник. Быть может, непростая случайность, что славянин Коперник произвел переворот в астрономии, который должен послужить исходным пунктом нового направления всего знания и, в свою очередь, произвести переворот и в сельской жизни, направив ее от мнимого управления движением Солнца к действительному управлению движением Земли, так, чтобы весеннее возрождение превратилось в действительное воскрешение. Ибо такое направление знания, по-видимому, могло бы дать только земледельческо-общинное славянство. Выше мы заметили, что городское знание, городское образование для сельской жизни не полезно. Но даже мало сказать, что оно не полезно. Оно действует на село губительно, потому что, давая сельским жителям такие знания, которые могут быть пригодны лишь в городе, оно отрывает от села, для жителей которого и без того слишком много приманок представляет город. Таким образом, город разрушает село тем, что, так сказать, всасывает его в себя. Кроме того, город, сам ничего не производя, прививает и остающимся в селе коммерческие городские свойства. Таким образом, можно думать, что дело идет к превращению всего в город, а это было бы окончательную порчею, падением. В прежнее время обновление производилось путем нашествия варваров, путем опустошения, после чего вновь возникала первобытная сельская жизнь, которую, впрочем, ожидала та же участь. Допустим, что и в настоящее время возможны еще подобные погромы, но желательно ли, чтобы таким путем продолжалось дальнейшее движение человечества? Фаталисты, конечно, ответят: таков закон развития, то есть ответят в сущности то же, что и те, которые говорят, и которых обзывают за это просвирнями: таков предел, его же не приедеши. А к таким фаталистам принадлежат все, думающие, что задача науки состоит лишь в том, чтобы констатировать факты, узнавать болезни, а не лечить их. Отдаленнейшую причину обращения знания только в мысленное восстановление, причину отделения его от жизни, нужно искать в изначальном нарушении целостности человеческого рода, то есть в забвении своего долга к отцам. Вследствие этого забвения произошли народы, не помнящие своего родства, враждебные друг другу языки или язычники. И тот международный раздор, при коем воскресение стало предметом лишь ожидания, а не действительности, сделалось выражением мщения, суда. Язычниками назывались именно те племена, которые в противоположность семитическому племени наименее сохранили единство в языке, то есть наиболее забыли родство, единство происхождения, так что утратили всякую возможность ко взаимному пониманию. У этих же племен утратилось и понятие о едином Боге, ибо прилагательные, обозначающие свойства единого существа, сделались названиями особых существ, богов. Семиты же сохранили даже имя родоначальника арийского племени — Иофета, Япетоса, Юпитера. Нет народа правее семитов пред своим родоначальником Симом, и нет преступнее народа против общего отца всех людей, которого они называют Адамом. Если христианство есть действительная взаимность, то оно не может ограничиваться сохранением лишь возможности понимания при некоторых усилиях и притом между некоторыми лишь народами. Оно должно создать всечеловеческий, всенародный язык и тем устранить одно из важнейших препятствий к установлению взаимности между ними. Вследствие забвения долга к отцам произошли сословия, забывшие общее происхождение, не способные даже понимать друг друга, потому что одни говорили искусственным, книжным языком, другие же — живым, народным. И чем глубже различие между сословиями, тем мертвее становится первый и грубее второй. Из этих сословий одно, интеллигенция, удовлетворяется мнимым или мертвым воскресением, наукою и искусством, а другое — народ. И самых мертвых признает живыми. Знание, отделенное от действия, превратилось в созерцание, а действие без знания — в механическую работу. Отсюда и борьба между идолопоклонниками, признающими недействительное воскрешение, и идолоборцами, отвергающими его, борьба Востока с Западом, которая и составляет содержание всемирной истории. Новейшие лингвистические исследования показывают, что первыми, отделившимися и забывшими своих отцов, были нынешние западные народы — кельты, пелазги, вероятные предки греков и римлян, фракийцы, германцы и прочие. Славяне же и зенды последними оставили родину арийского племени, и это выселение их случилось в то время, надо полагать, когда поклонение естественным силам начало заменяться почитанием нравственной силы. Так Бог, и по-персидски Богос, также и железо имеет один корень с персидским названием железо. Когда человек начинал уже сознавать обязанность борьбы со злом, следовательно, заключал уже в душе своей зародыш мысли о воскресении, которая и была развита зендами. Зенды — древние иранцы. Федоров производит это название от слова «зенд», вошедшего в европейскую филологию XIX века, но фактически неправильного названия древнеиранского языка, на котором написано «Авеста». В священной книге зороастризма повествуется, как в конце света из потомства пророка Заратустры родится великий пророк Саушьянт, при котором зло будет окончательно повержено, совершится воскресение всех умерших, грешный мир погибнет в огне, самый ад исчезнет и начнется преображенная вечная жизнь. Федоров высоко оценивал выраженное в зороастризме отрицание непротивления злу, пассивности, требование активной борьбы со злом, веру в возможность полного искупления мира. Он по-своему развивал выраженную в Авесте точку зрения на земледельческий труд как на великое спасительное занятие, торжество благого начала Ахура-Мазды, Ормузда, над духом разрушения Анхара-Майнью. Племена, отделившиеся прежде славянского и зенского, не только забыли об общем происхождении, но и выработали презрение ко всему иноплеменному и даже одно к другому. Этим характером особенно обозначилось племя крайне восточное — индусы, составившие высшие касты в Индии, и крайне западное — гордые британцы. Напротив, славяне, хотя и забыли об общем происхождении, не чуждались общения даже и с непринадлежащими к арийскому племени народами. Они роднились со всеми инородцами. В континентальной глуши совершалось великое явление сближения двух самых отдаленных по генеалогической таблице племен — арийского и чудского, за что мы и получили кличку туранцев. Это распространение славянского племени по материку и сближение его с инородцами, стоившее огромных трудов и страданий, не записано историей, ибо история следила за другими объединениями и колонизацией, за объединением через порабощение в бойких местах океанической, богато одаренной полосы, коей два полюса составляют Индия и Англия, слившиеся в одно через порабощение первой последнею. Англо-индийская колония основана не на родовом, конечно, начале, а родство, тем не менее, между ними существует, и названо оно индогерманским или индоевропейским, и напрасно не названо индобританским. Такая же связь существует и между всеми народами Земли. В науке это открытие, родство всех народов, самое недавнее и еще не доказано. В религии же, не только христианской, но и иудейской, старая истина. А у нас чувство родства со всеми составляет отличительную черту народного характера, выработанного формой быта родового, в которой мы до сего жили. По этому признаку нас и относят к отсталым деревенщине необразованным. И эти названия будут действительно справедливо укоризненными. и даже вполне укоризненными, если деревня, не переставая быть собою, не создаст лучшей жизни, если из нее не выйдет спасение